Красная заря. Попаданец 1943. Том 1. Глава 1. Сознание возвращалось постепенно, медленными толчками высвобождая мозг из потустороннего небытия. Онемевшее тело становилось осязаемым, так, наверное, чувствуют себя звери, просыпаясь после зимней спячки. Первым вернулся слух. Откуда-то сверху донесся смутно знакомый звук. Что-то опасное и тревожное, вызывающее страх. В висках запульсировала тупая боль. Звук нарастал. Страшно хотелось пить. В яме было сумрачно. Края неровной поверхности едва различались в тумане. Земля подрагивала. При каждой ее вибрации с верхних рваных краев стекали ручейки жидких тонких оползней. Уже через несколько минут образовалась довольно приличная лужа, настолько противная своим месивом, что пришлось осторожно передвинуться в сторону. В следующую секунду слух уловил отдаленную канонаду. Я потряс головой. Откуда здесь артиллерия? Пронеслось в мозгу. Где я? Почему сейчас вечерний сумрак, когда должна быть ночь? Куда делась лаборатория, технический цех, барокамера? И, наконец, черт возьми, что это за яма? Как я в ней оказался, и почему залпы орудий? Вереница вопросов пролетела в мозгу, так и оставшись без ответов. Но кое-как мне удалось взять себя в руки и успокоиться. Кхрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr Одежда была на месте, не порванная, если не считать нескольких грязных пятен. Баам, баум, снова где-то взрывы. И, похоже, приближаются. Что за черт? При каждом отдаленном грохоте земля вздрагивала, и кашеобразная жижа приходила в движение. Протерев глаза, я, наконец, смог что-то разглядеть у противоположного края ямы. Разглядел, и тут же отпрянул, больно ударившийся вывороченный корень какого-то деревца. Что за кахайрэрэйлэй за хрень? Напротив, присыпанное землей, в немыслимой изувеченной позе, лежало тело, а точнее, не тело, а только его половина. Ниже поясницы ничего не существовало, лишь куски вывернутых наружу внутренностей, да месиво раздробленных костей. Они когда-то были ногами, а ох, меня вырвало прямо под себя. Только теперь, после прочистки желудка, я, наконец, начал улавливать и запах. Тошнотворный, сладковатый, с привкусом горелого мяса. Этот запах, казалось, шел отовсюду. То, что эта яма представляла воронку, я теперь не сомневался. Превозмогая тошноту, придвинулся вперед, чтобы лучше разглядеть то, что лежало в развороченной земле. А лежала немецкая каска времен Второй мировой. Тут же рядом, зарытый в землю МП-40, в простонародье называемый шмайсером. Чуть в стороне, сапог, с сохранившимся внутри окровавленным куском ноги. А еще дальше, развороченное тело. В этот миг вернулось и обоняние. Я вдохнул, и меня снова вырвало. Но нужно снова собраться и заставить себя мыслить трезво. Яма – это явно воронка от взрыва. Половина трупа – немецкий солдат времен Второй мировой войны. На воротнике в петлице были изображены два зигзага молнии СС. Такие часто показывают в военных фильмах. Так называемая фашистская элита нашла здесь свою смерть. Но где конкретно здесь? Я с трудом выкарабкался наверх, лежа на краю воронки, огляделся. Над землей стелился густой дым. В сером закопченном небе резкими стрелами пронеслись своим два самолета. Не наши, немецкие, с крестами на крыльях. Мне удалось их разглядеть даже теперь, в плохих для обзора условиях. Я даже отметил характерный изгиб крыльев, сомнений не оставалось. Передо мной во всей их жуткой красе промелькнули юнкерсы. Только они могли издавать тот ужасный вой, от которого волосы вставали дыбом. Бомбардировщики снова начали свою ужасную работу. Земля вздыбилась и заходила ходуном. Меня осыпало кусками чернозема. Не удержавшись на краю, я снова съехал на дно воронки. Баам, баам, баам. Неслось отовсюду. Первая волна Ю-87, сбросив бомбы, ушла к горизонту. Туда же вскоре промчались и штурмовики Ил-2, посылая вдогонку немцам трассы пулеметных очередей. В небе разыгрался настоящий бой. Отход немецких бомбардировщиков прикрывали мелкие истребители Focke-Wulf ФВ-190. Но наши Ил и Яки задавали им жару, насколько я видел. Вскоре небесный бой ушел за горизонт, и я его больше не видел. Похоже, пора сделать очередную попытку выбираться отсюда. И только я подумал об этом, как вдруг сверху в яму посыпалась земля. Послышался прокуренный голос. «Эй, лишенец, ты что, сам этому фрицу ногу оторвал?» Голос весело загоготал. «В следующий раз сразу с головы начинай». Потом обратился к кому-то рядом. «Смотри, Леха, тут еще один наш. Похоже, контужен». Я задрал голову, пытаясь разглядеть говорившего весельчака. Незнакомая рожа растянулась в широкой улыбке. Желтые прокуренные зубы, смешные оттопыренные уши, трехдневная рыжая щетина. Мне было совсем не до смеха, но я глупо улыбнулся в ответ. «Ребята, можно мне к вам?» Просипел непослушным, словно чужим, голосом. «Слышишь, Леха, с нами хочет. Не пойму, контужен он или нет». Рыжий лег на живот и протянул обе руки вниз. «Мне навстречу», одновременно командуя другу. «Леха, держи за ноги, я попытаюсь подхватить бедолагу, а то он тут скоро проголодается и дохлого фрица обглодает. Вы-вы, держишь?» «Держу», послышалось сверху сопение. «Вытаскивай, меньше болтай, тяни крепче». Совместными усилиями я вскоре был поднят вверх. Попытался встать на ноги, но колени предательски подогнулись. Я свалился, тяжело дыша и кашляя, прямо у ног своих спасителей. Почувствовал, как чья-то рука ободряюще похлопала по спине. Я сел, отдышался, а потом все-таки и встал, покачиваясь на нетвердых ногах. Двое спасителей удивленно разглядывали мою одежду. «Глянь-ка, Леха, а одет-то лишенец не по-нашему», — присвистнул рыжий. «Не иностранный ли шпион?» Случаем, перехватив мой возмущенный взгляд, снова захохотал. «Да не боись ты, шучу. Шпион бы приоделся как положено, не привлекая внимания. Да и в воронке посреди поля боя не валялся бы, бы-бы. Но все равно чудной ты, мужик. Я понимаю, пилотка или ремень слетели, потерялись. Но что это за гимнастерка такая? А на ногах ботинки ишь какие? Американские, что ли?» Я и впрямь был одет не по сезону и не по уставу советской армии 40-х годов. Рыжий протянул руку, пощупал мою джинсовую куртку. Материал на брезент похожий, кажись и вправду американский. «Так что, мужик, сам все расскажешь или мы тебя в особый отдел сдадим? Откуда вы будешь? Такой нарядный?» Нужно было что-то срочно ответить. Выпалил первое, что пришло в голову. «Я не военный, я гражданский. Отстал от своих, нас тут целая группа». «Группа, да, слыхал, Борька?» Назвал рыжего по имени тот, которого звали Лехой. Человек от группы отбился. «Может, это те самые беженцы из Ленинграда, а ты пристал к нему со своими куртками да ботинками. На вот, водички хлебни», протянул мне флягу. «А на этого говоруна не обращай внимания, много мелет языком, но товарищ надежный. Я с ним уже третий год, почитай, с самого начала войны. Он Борька, а меня Алексеем зовут». Закружилась голова. «Александр, то есть Саня», промямлил я, запинаясь. Пожал протянутую руку. «Третий год, с начала войны. Яма, взрывы, самолеты, мертвый немец». Жадно припав к фляге, дрожа всем телом, я пил, продолжая слушать бойцов. «Мы тебе не спасательная команда», весело, как ни в чем не бывало, продолжил Борис. «Тебя уже третьего вытаскиваем за сегодня, вместо того, чтобы своих однополчан догонять. Мы, братец, все же наступаем. Это тебе не 41-й, когда драпали, что есть мочи. Слыхал, как наши дальнобойные херачат?» «Это точно», поддержал товарища Леха. «Теперь, наконец-то, наступаем. Под Сталинградом немцам дали так прикурить, мама не горюй. Сам Паулюс сдался. Теперь уж они драпают, а мы догоняем. Сталинград, Паулюс». Я внимательнее рассмотрел обмундирование своих спасителей. Погоны. У Алексея сержантские, у Бориса ефрейторские. Погоны ввели в 43-м, однако я уже и без них знал, что угодил в 43-й. Теперь нужно было установить, в каком месяце и в каком районе боевых действий нахожусь. Сапоги-кирзачи, автомат с круглым диском, конструкции шпагина. Что еще? Спрашивать бесполезно, либо психом окажешься, либо прямая дорога к особистам в СМЕРШ. Я проглотил комок, подступивший к горлу. Ветер разогнал дымовую завесу над полем, и теперь передо мной простиралась грандиозная панорама. Огромное пространство с пригорками и холмами до самого горизонта было испещрено взрывными воронками и канавами. По этому бесконечному полю боя продвигалась на запад армия. Рычали моторы грузовых автомобилей, чадили соляркой и лязгали гусеницами танки. Слышались стоны раненых, но их порой перебивал смех и веселые переклички выживших после налета солдат. Красная армия наступала. Алексей повернулся к Борису. «Наши затем перелеском. Час ходу. От силы два. А туда уже, как видишь, полевые кухни подтягивают». Рыжий Борька хмыкнул понимающе, погладил себя по животу. Потом снова уставился на мои ботинки. «Ладно, гражданский», махнул он рукой, приняв решение. «Оставайся пока с нами. Все равно ведь тебе идти некуда. Догоним роту, там переночуем. Заодно наша медсестра тебя осмотрит. Там может удастся разузнать, Куда твой группа подевалась? Откуда вы? Беженцы? Нет, мы из наркомата. Решился я сыграть в более серьезную игру. Ведь мои проблемы не решить на уровне сержантов. Нужно попасть наверх, к кому-то более важному. Важно, чтобы кто-то из больших командиров поверил в мою необычную историю. Ничего себе, удивился Борис. Вот так, Саня. И что ж за наркомат? Наркомат инженерных коммуникаций. Совсем недавно создали. ХМ. Из Ленинграда, говоришь? Я этого не говорил, улыбнулся я наивной попытке подловить меня на слове. Но ты прав. Да, я из Ленинграда. О том, что в мое время Ленинград снова называется Санкт-Петербургом, я благоразумно умолчал. И как там люди в Ленинграде? Голодают? Уже нет. Это хорошо. У моего знакомого из третьей роты там сестра выжила. Дождалась прорыва советских войск. 18 января прорвали блокадное кольцо. Жаль только, что родители не дожили. Умерли от голода, доедая последние обои со стен. Клейстер в них питательный. Знал такое? Стоп, остановил Алексей. Опять время теряем из-за пустой болтовни. Все вопросы потом. Итак, получим от ротного наряды вне очереди. Если бы не твои спасательные операции, уже давно среди своих были бы. Болтун Боря в ответ пробурчал что-то неопределенное, но все-таки утихомирился. Мы двинулись в сторону виднеющегося на горизонте перелеска, чудом уцелевшего после бомбежек. Пока мы перебирались через канавы и обходили воронки, Боря, конечно же, все равно пытался разговаривать. Дескать, так идти веселее и путь кажется короче. Предупреждая его неуместные вопросы, я принялся рассказывать о Балтике и Ленинграде все, что знал. К счастью, этого хватило, чтоб Борька поверил и слушал с открытым ртом, лишь время от времени хмыкая удивленно и односложно комментируя. А потом он сам начал что-то рассказывать, и этих историй хватило до самого конца нашего пути. Мы вышли на большую поляну, окруженную молодыми деревьями. Кругом разводили костры, ставили палатки, слышался смех и куплеты фронтовых песен. В текущем неподалеку ручье стирались гимнастерки, а от походной кухни над поляной распространялся аппетитный запах каши с салом. От всего этого у меня кружилась голова, и я старался не отходить от своих спасителей. Борьку по прибытии шумно приветствовали, и он принялся рассказывать, как спас троих бедолаг, и один из них, вот он, из Ленинграда, важный гражданский из инженерного наркомата. Он бы и дальше распространялся о своих подвигах, однако Алексей вовремя прикрыл фонтан его красноречия, погрозил другу кулаком и сказал, что, возможно, моя миссия здесь секретная и не требует лишнего упоминания. Мне такой поворот понравился. Я напустил на себя шлейф таинственности. А что было делать? Благо, во взводе Алексея не попалось никого из Ленинграда. Они бы быстро меня раскусили. Но ведь 30 человек взвода – это еще не вся рота, и тем более не батальон. Меня приняли гостеприимно. Тут же накормили, выделили 100 грамм наркомовских, осмотрели в лазарете и уложили отдыхать, оставив все невыясненные вопросы на утро. Напоследок Борька шепнул: «А все-таки, чудно ты разговариваешь, лишенец», и через минуту уже сам захрапел. 2035 год, август, лаборатория цеха технических разработок, а начиналось все, собственно, вот так. Зовут меня Александр, живу в Подмосковье, работаю главным инженером в центре технических разработок. В возрасте 30 лет в моем распоряжении уже два десятка сотрудников, современное оборудование, лаборатория и экспериментальная барокамера для особых опытов. Имею любимую жену и лапочку-дочку. Как там говорилось в старом мультике, 4 сыночка и лапочка-дочка. Так что теперь дело за сыновьями. Супруга отнекивается, но планы в перспективе имеются. Живем дружно, дочка ходит в школу, супруга работает в библиотеке. Вчера был такой же день, как обычно, но только на первый взгляд. С него, собственно, можно начинать отсчет моей грядущей истории. Помните, как в том советском фильме «Кин-дза-дза»? Мужик пошел в магазин за хлебом и макаронами, а оказался в другой галактике. Сходил, называется, за покупками, ядрит в душу. Так же и со мной. В то злосчастное утро я отвез дочку в школу и отправился на работу. Здорово, начальник. Приветствовал меня штат сослуживцев. Здесь мы все знали друг друга и общались на короткой ноге, без церемоний. Коллектив дружный, каждый сотрудник на своем месте. Что у нас сегодня с барокамерой? Проверяя показания датчиков, уточнил я. Настроено, вектор луча на Курскую магнитную аномалию. Заданный азимут 0,8. Давление в норме, проскрипел автоматический голос самописца. Надо бы проверить герметизацию, с сомнением хмыкнул мой помощник. Вокруг копошились специалисты, каждый занят своим делом. Проверяли настройки, операторы сидели за мониторами, диспетчер налаживал связь с атмосферным зондом. Помещение цеха представляло собой муравейник, где каждому члену группы была доверена своя собственная территория. Гудели приборы, мерцали компьютеры, светились диодами панели управлений. «Введите код с подтверждением», – потребовал автомат самописца. «Эта задача была моей». Впереди высилась громадная махина барокамеры, герметически упакованная. Она представляла собой вытянутую капсулу с сотней проводов, войдя в которую, ты мог оказаться запертым изнутри. В общем, что-то похожее на адронный коллайдер, в миниатюре. «Запрягай», – дал я установку. «Зайдешь, сам глянешь», – спросил помощник. «Или мне проверить, а что там, бардак?» Показания уровня герметизации зашкаливают. Где-то утечка. Камера меж тем включилась автоматикой на вращение. Завертелась ось, заработал генератор. Внутри капсулы полыхнуло ослепительной вспышкой. «Отключить!» – рявкнул я в микрофон. Оператор по ту сторону защитного экрана нажал на стоп. Капсула замедлила ход. «Давно так сверкает?» – спросил у помощника. «Со вчерашнего дня. Тебя не было, мы отложили запуск до утра. А меня-то чего ждали? Ну, ты ж начальник, Саня. Думали, захочешь сам войти, проверить». И я вошел. Время ухнуло куда-то в пустоту. Дав задний ход с небольшим креном на левую ногу, я миновал узкость, то есть дверь в барокамеру. Стал на корь посередине рейда, как сказал бы мой далекий пращур, дед-моряк. Пол капсулы заходил под ногами ходуном. Вспыхнули голубоватым светом обода энергетических зарядников. Зашипел выпускаемый воздух. Давление резким скачком прижало меня к стене. Сдавило грудь. Автоматические шлюзы сдвинулись, как в лифте. В ушах заработали сотни колокольных набатов. Все куда-то поплыло, обрушиваясь вниз. Рвотный рефлекс сработал безотказно. Захотелось вывернуться наизнанку. «О, мать твою!» – прохрипел я, с трудом сдерживая позывы рвоты. Запахло озоном. Снаружи, по ту сторону камеры, что-то упало. В иллюминатор я увидел расплывающуюся картину Сальвадора Дали, словно расплавленные часы растекаются по полу. Силуэты помощника с оператором приобрели тягучесть каучука. Их руки-ноги расщеплялись на атомы, казалось, на глазах. Головы превращались в растянутые капли. На самом деле превращались не они. Трансформировался я. Тело распадалось на нейтроны. «Эй!» – заорал мой голос будто бы отдельно от меня. Теряя сознание, я еще успел прохрипеть: «Выключайте хрыевую капсулу». «А-а-а-а!» Заработали очистители. Блеснуло молнией. Невероятной мощности разряд полоснул по корпусу агрегата. Барокамера содрогнулась от бешеной вибрации. Со столов лаборатории ко всем чертям полетели приборы, папки, листы, протоколы. Оборудование сошло с ума. Завыла сигнализация. Последними проблесками сознания я ощутил неимоверный толчок, словно со всего маху в меня врезался локомотив. Прильнувшее к иллюминатору искаженное лицо помощника было неузнаваемым. Он что-то орал, жестикулировал уродливыми конечностями. Пальцы рук вытягивались в немыслимые стручки. Чудовищное давление расплющило мои ноги. «Саня!» – доносился надрывный крик по ту сторону барокамеры. «Саня!» И тут, хватая последний глоток воздуха, я дико неистово заорал: «Помогите ее!» И все обрушилось в бездну. Вакуум. Ноль в квадрате. Лаборатория с цехом технических разработок перестала существовать в этом мире. Наступил коллапс. Время рухнуло в небытие. Занавес. В этот момент где-то в ином измерении бушевали магнитные поля. Крутились вихри. Пространство барокамеры заменилось между собой другим вектором времени. Таким вот образом я и оказался выплюнутым нашей реальностью в альтернативную, в далекий 1943 год. Год битвы на Курской дуге. Глава 2. Утром из разговоров я узнал число и месяц, куда попал. 23 августа 1943 года. Именно в эти дни советские войска Центрального, Воронежского, Степного, Западного, Брянского и Юго-Западного фронтов под командованием Рокоссовского, Ватутина, Конева, Соколовского, Попова и Малиновского перешли в контрнаступление, сорвав попытку групп армий Центра и Югфельдмаршалов Клюге и Манштейна вернуть стратегическую инициативу, утраченную ими в Сталинградской битве. Середина августа Курского сражения стала решающей в обеспечении коренного перелома в ходе войны. Советская армия окончательно закрепила за собой стратегическую инициативу, отнятую немцами в начале наступлений. Вермахт предполагал окружить и уничтожить наши войска на Курской дуге, беря реванш за поражение под Сталинградом. Но не тут то было. Гитлер у себя в штабе рвал и металл, бросая в район дуги все новые и новые части, изымая их из резерва. В Германии началась четвертая, а за ней и пятая волна всеобщей мобилизации. Под ружье брали даже мужское население непризывного возраста, сродни нашему ополчению. Геббельсовская пропаганда трубила во все трубы, что окружение Паулюса под Сталинградом – это его личная стратегическая ошибка, и что фюрер намерен сам лично исправить ее при битве на Курской дуге. Я находился сейчас в арьергарде наступающих войск, и вместе с Борисом и Алексеем был в расположении частей Юго-Западного фронта под командованием Малиновского. В то время как передовой эшелон советских частей уже освобождал Харьков, я вместе со своими новыми друзьями и остальными войсками только покидал степные поля под Курском. Немцы, в панике отступая, бросали все, вывороченные овраги, ямы, воронки с техникой и оружием. Покидая территорию, они не успевали минировать мосты, переправы, дороги, настолько мощно, быстро и грандиозно наступали советские войска. Обгорелые остовы хваленых «Тигров» и «Пантер», развороченные станины мощных гаубиц «Фердинанд Порше», обломки сбитых «Мессершмиттов», покореженные дула станковых пулеметов и трупы, вот что оставляли за собой части групп армий «Центр» и «Юг». Образно говоря, я понятия не имел, каким образом меня сюда забросило, и каким способом я отсюда вернусь назад, и вернусь ли вообще. Утром Алексей отослал Борьку к походной кухне занять очередь, а сам, подсев ко мне, участливо спросил: «Отдохнул? Еще как, спасибо вам, я бы без вас». «Погоди, я не об этом. Видишь, какая кругом катавасия. Как ты собираешься искать свою группу? Сколько вас было до налета и бомбежки?» Я понял, что теперь придется врать от начала до конца, но врать аккуратно, поскольку не хотел терять их дружбу. Шестеро нас было: старшие группы, майор запаса, остальные все гражданские. В штабе дивизии о нас знают, авось не проверит. Когда начался авианалет, мы кинулись в рассыпную, а вот, сколько я пролежал без сознания в воронке, и где потерял документы, не помню. Бомбят-то постоянно, но моих коллег легко отличить по форме, она такая же, как у меня. Алексей кивал, а я рассказывал, точнее врал, что в голову придет. Поведал Алексею, что группу переправили сюда из наркомата наблюдать за оставленными коммуникациями отступающих немцев, за мостами, брошенными дзотами, пустой техникой и прочим инженерным оборудованием. Алексею, по-видимому, этого хватило, и он сообщил: «Позавтракаем, двинемся на поиски твоих коллег, отпрошусь у ротного, чтоб выйти вперед, там и найдем». Пронесло. Теперь я, наконец, в свете утреннего солнца, смог спокойно осмотреться. Передовые части арьергарда ушли далеко, и теперь начинала слышаться канонада артподготовки перед утренним наступлением. Воронежские и степной фронты атаковали, юго-западный прикрывал тыл. Группа армий «Центр» и «Юг» постоянно терзали наши дивизии с флангов, иногда, в последнем усилии пытаясь вклиниться в тыл танковым колоннам. Малиновцы отражали удары, продолжая неустанно продвигаться за первым атакующим эшелоном. Фронт кипел. Все поля до горизонта были усеяны палатками, техникой, обозами, кухнями, штабными машинами. Казалось, со вчерашнего вечера их стало больше, хотя, по всем законам наступления, должно было быть наоборот. Армия проснулась после ночевки и готова была двинуться на запад. У каждой походной кухни стояли с котелками бойцы, весело переговариваясь и шутя: «Сегодня раньше начали, а чего фрицу спать, пусть теперь свои кальсоны от испуга сушит, вобьют, рокоссовцы. Слышите, братцы, как наши гаубицы шарахают? Эй, куда лезешь без очереди? В ухо хочешь, рыжий? Стоп, это же Борька, небось, опять кого-то спас? Эй, Борька, сколько немцев вчера отпустил?» Вперед выступил здоровенный грузин, с длинными, как у Багратиона, бакенбардами: «Без очереди не пущу, да еще и с тремя котелками. Ты, рыжий, хитрый, да мы хитрее. Второй котелок, понятно, для своего Лехи. А третий, неужели какого-нибудь немецкого студента решил подкормить?» «Нет», — огрызнулся Борька, — «для нашего, для гражданского. Ребята, пропустите без очереди, а? Тот гражданский с самой Балтики, с наркомата». «Откуда? Я же говорю, с наркомата. Наверное, важная шишка. Жаль, что погонов нет, но форма у него чудная. Что есть, то есть, врать не буду. И где ты его откопал?» Загоготал грузин. «В жопе», — обозлился Борька. «Слышишь, геноцвали, не хочешь пропускать? Не надо, других попрошу». Каша была гречневой, сдобренная маслом и жирными кусками сала. Каждый, получая в котелок свою порцию, тут же уступал место товарищу и присоединялся к другой очереди, к той, что тянулась к старшине. Тот деловито разливал по кружкам из мерного стакана чистый спирт, образно говоря, наркомовские 100 грамм. «Значит, и сегодня будем атаковать», — радовались бойцы, поспешно заканчивая завтрак и приводя оружие в боевую готовность. Вернулся Борька, едва успели доесть кашу, как последовала команда двигаться вперед. Взвод за взводом, рота за ротой, батальон за батальоном, вся часть двинулась через поля, нагоняя впереди идущие колонны. Когда выдвигались, Алексей объявил, что старшина разрешил ему поискать мою группу. «Вот-вот», — оживился Борька, — «не старшина, так наш ротный. Почему ты, Сань, не хочешь к нему обратиться? Он со своими связанными быстрее и легче нашел бы твоих шпионов». Борька загоготал, «или кто они там такие? Я ждал этого вопроса. Попади я к особистам в СМЕРШ, те в первую очередь это бы и предложили. Мол, а почему бы вам, товарищ, не обратиться за помощью к командиру роты, к которой вы по пути пристали как банный лист? Или, давайте лучше мы вам поможем, и как потом выкручиваться? Одно дело два бойца, пусть храбрых, но недалеких в плане географических и исторических познаний, другое дело, штаб батальона. Там разговор был короткий. Наркоматом и коммуникациями я просто так не отделался бы. Любой комиссар при батальоне сразу вывел бы на чистую воду. Грохнут у стенки, как пить дать, к тому же еще без документов. Как там Борька говорит, шпион? Нет, ответил я, к командиру роты не надо. Кто я такой? У него своих забот полон рот. Таких как я, отставших и ищущих свои подразделения после налета, кругом хоть пруд пруди. Все кого-то догоняют, все кого-то ищут. Сами говорите, что частенько спасаете отставших, раненых. Доберемся до следующего привала, я двинусь дальше, авось догоню. Они меня тоже ищут. А сам подумал, конечно, ищут. Только не здесь, не в 1943 году, а много позже, в сотнях километрах отсюда. Я всхлипнул. Парадокс, да и только. Пока делали большой утренний переход, догоняя авангард армии, пока громыхала канонада залпов и наши штурмовики разгоняли в небе немецких асов, я все думал и думал. Борис умчался вперед, в надежде увидеть такую же дивную для него джинсовую одежду, как у меня. «Ничего, Санек», — подбодрял Алексей, — «если Борька побежал, обязательно найдет твоих коллег. Он у нас как следопыт. Однажды, в качестве языка, мы с ним цельного майора притащили. Ночью сделали вылазку, по-пластунски добрались до окопов, хлопнули в темечко, и вот вам, пожалуйста, майор вермахта с полным портфелем дислокации противника». И вынюхал этого майора наш Борька. 2 дня за ним в бинокль следил, когда тот в кусты пойдет по нужде. С портфелем, в кусты, представь себе. Я улыбнулся, а про себя печально осознал. Никого Борька не найдет. Мои друзья, в другом измерении, в другом промежутке времени. Где 1943 год и где моя эпоха? Где Курская дуга и где мой цех с лабораторией? От безысходности я едва не взвыл. Канонада за горизонтом стихла. Немец, даже отступая, был пунктуален в ведении боя. Едва близился вечер, как все боевые действия с их стороны прекращались. Раздались команды выставить караулы, располагаться на ночлег. За весь день я в составе Воронежского фронта проделал маршем более 30 километров, все дальше и дальше удаляясь от воронки, где очнулся в чужом для себя времени. Может, стоило вернуться к той яме? Стоп, резко остановился. А где в тот момент был я, когда переместился сюда? Я же, как раз вошел в барокамеру. Помощник сказал, что она настроена на портал магнитной аномалии. Магнитная аномалия, пронеслось в мозгу. И здесь, тоже, на Курской дуге существует такая же аномалия, затрагивающая еще и Белгородскую и Орловскую области. Я попытался вспомнить то, что в моем времени было известно в сетях интернета. Как раз перед броском в иное измерение, я читал об открытии 2 горно-обогатительных комбинатах, Лебединском и Михайловском, как раз на территории Курской магнитной аномалии. Что там было написано? Подземные бурения и магнитные пласты, какие-то кварциты и залежи гранитоидов до кембрийского периода, метаморфические породы и магнитные возмущения в атмосфере, что-то в этом роде. И что выходит? Я едва не подпрыгнул на месте от внезапной догадки. Получается, 2 магнитные зоны, Курская и портала барокамеры, пересеклись между собой и создали временный коллапс. Так что ли, как с тем самым кроликом, что вернулся назад с опаленным мехом? Нужно срочно дождаться Борьку. Подошел Алексей. Вижу, Ты повеселел, как на привал встали. Скоро ужин. Что-то Борьки нет. Ты тут располагайся, а я с котелками к походной кухне наведаюсь. Там уже очередь занимают. Заодно узнаю, где его черти носит. Костер видишь, мужики разводит. Вот к нему и подсаживайся. Идет, я Сидоры тут оставлю. И ушел. Я остался раскладывать плащ палатки. Если останусь здесь на ночь, это будет уже вторая ночь в 1943 году. А вон и Борька идет, радостно махая рукой. И, похоже, не один. У меня ёкнуло сердце. Неужели нашел кого? Однако это был молодой парень, в летной форме и с погонами лейтенанта. Очевидно, познакомились по пути, подумал я с сожалением. Ладно, вчетвером будет веселее. Борьку было слышно издалека. Размахивая руками и почесывая рыжую шевелюру под пилоткой, он что-то увлеченно рассказывал новому знакомому. Парень в летной форме с погонами лейтенанта ВВС держался с Борисом на равных, ничем не выдавая своего офицерского звания. Сейчас при наступлении такое было сплошь и рядом. Офицеры младшего командного состава нередко сами хлебали суп из солдатских котелков. Вместе с подчиненными курили у костров, травили анекдоты, а то и спали, завернувшись в плащ палатки. Победа над фрицем сближала офицеров и обыкновенных солдат. Когда они подходили к костру, я помахал в ответ, а сам заметил, что летчик одет не по сезону. Теплая куртка, сапоги и унты, совсем неуместные в эту теплую погоду. Шлемофон в руке, через плечо планшетник, вероятно, с картами боевых действий. Сам лейтенант был едва ли на год-два старше остальных и казался нормальным парнем. Подойдя ко мне, сразу протянул руку без всяких официальных формальностей, крепко пожал и подмигнул. «Это ты что ли лишенец?» — как Борька сказал. «Не обижайся, он мне по дороге все уши прожужжал, как тебя из воронки вытаскивал. Меня Игорем зовут. Просто Игорь, никаких званий не надо, тем более ты гражданский». И улыбнулся. «Хороший парень». Я пожал руку, не сообразив вначале, что и ответить. Возможно, Борька успел предупредить, что его спасенный подопечный слегка не в себе и малость контужен. Единственное недоразумение возникало в обоюдном разглядывании обмундирования. Я смотрел на теплую куртку и унты лейтенанта, лейтенант в свою очередь разглядывал заклепки на джинсовой куртке. Назревшие вопросы с обеих сторон пресек Борька, как всегда беспардонно влезший со своими пояснениями. Это, стало быть, Игорь, северная авиация, прямо из-под Мурманска. Их эскадрилью прикомандировали сюда к нам, на Воронежский фронт, а переодеть не успели. Представляешь, второй день в теплой одежде. Здесь хоть и жарко, но у них на Баренцевом море уже прохладно. Дело к осени идет как-никак. Ищет интенданта. Я ему говорю, переночуешь с нами у костра, а утром найдем ротного, а уже через него интенданта. А вы что же, попытался спросить я, сюда прямо на самолетах прилетели, из Мурманска? Да нет. «Конечно», — усмехнулся летчик, — «самолеты нам выделят в штабе вашего фронта. Обещали новые штурмовики Ил-2, летающие крепости. Под Мурманском и Североморском мы все больше на Ла-5 летали, но и на них можно бубновых тузов геринговских бить, невелика важность. Караваны они охраняли с неба», — добавил Борька, — «ленд-лизовские, что к нам союзники посылают. Понятно тебе, лишенец», — Борьку распирал от удовольствия, что он нашел такого человека, — с самого Баренцева моря, вот в роте обзавидуются. «А что же сюда, там легче стало?» — спросил я, лишь бы отвлечь лейтенанта от ненужных вопросов. «Там, у нас вся северная авиация обновляется новым составом, а нас, как ветеранов, сюда к вам, в наступление. Завтра к вечеру должны дать новые машины, а я пока с вами переночую, раз Борис предложил. Мои ребята тоже где-то рядом расположились. До этого двое суток по эшелонам скитались. Штаб ваш нашли, а переодеться не дали, забыли. У костра сидели и полулежали бойцы, напевая фронтовые песни. Кто курил, кто чистил обмундирование, а кто просто дремал. Ужин был сытным, клонило ко сну. Игорь показал фотографию, пошедшую по рукам у костра. Жена красавица, дочурка милашка. И он, Игорь, на фоне горного пейзажа. Счастливая семья. Я пригляделся в свете костра к надписи на снимке. Арзамас, год так и не разглядел. Снимались, видимо, в каком-то ателье. Фотография вернулась по кругу к Игорю. Бережно упрятал в планшетник с картами полетов своей эскадрильи. Там были нанесены предполагаемые цели противника. Все просто. Перекинули из-под Мурманска, воюй теперь здесь, под Курском. Враг везде одинаков. Жестокий, беспощадный. Враг, которого нужно уничтожать. И неважно, на земле ли, в небесах. Исходя из этого, можно сделать вывод, а именно, в августе 1943 года, здесь, в полях Курской, Белгородской и Орловской областях пересеклись два параллельных пространства реальности, дней Великой Отечественной войны, и дней моей собственной эпохи. Пространство, подобно узлу, закрутилось внутри себя восьмеркой Мёбиуса. Получилось альтернативное, отличающееся от всего измерения, которое зажило своей собственной жизнью. А утром начался кромешный ад. Еще не взошло солнце над полями, как в небе завыли немецкие юнкерсы, атакующие авангард армии. Несколько эскадрилий бубновых тузов с тяжелыми минами-чемоданами прорвались сквозь завесу зениток, устремились вглубь фронта себе на погибель, но с четким приказом Геринга бомбить арьергард проходящих частей. Машины с крестами вспыхивали в небе как спички. Успевали скинуть свои чемоданы в виде больших бомб в поля, степи, где располагались части советских войск. Земля стонала и дыбилась. Баам, баам, баам. От частых разрывов закладывало уши, забивало грязью нос и рот, слепило глаза. Казалось, немцы сбрасывают бомбы в шахматном порядке, до такой степени они ложились скучно в почву. Все шло ходуном. Деревья, кусты, пригорки. Первым же взрывом разворотило грузовик, стоящий неподалеку от костра. Ударная волна разбросала по сторонам бойцов. Второй взрыв прошелся по спящим друзьям. Третий и четвертый застали меня, когда я, оглушенный и полуслепой от пыли, пытался достичь ближайшего дерева. Взрывная волна накрыла в тот момент, когда я успел ухватиться за корень, подкинув меня над землей, со всего размаха впечатала спиной в развороченную грязь, где я и стукнулся затылком о выступающий сук. В глазах потемнело. Полуслепой, я потерял способность видеть и ощущать. Последнее, что увидел, была огромная воронка на месте костра, с торчащими из нее обломками сбитого юнкерса. Прямое попадание пронеслось в воспаленном мозгу. Господи, хоть бы ребята остались живы. Борька, Леша, Игорь. Сознание толчками покидало мой организм. Кругом гремело, свистело. Борькин голос. Леха, что? Кажется, я ранен. Куда? В жопу. Обозлился далекий голос Борьки. Первый раз за всю войну. В госпиталь вместе поедем. Ты Саню не видел? Следующий взрыв заглушил голоса, но мое сознание счастливо улыбнулось. Живы. Способность ощущать реальность покинула меня окончательно. Сгусток вихря сформировался из дымной пустоты, всосал в себя мое тело и, кружа против часовой стрелки, впитал во внутреннее пространство тромба. Растворил в себе. Превратил в желеобразную массу, похожую на рождественский кисель. Через секунду воронка смерча подхватила бренное тело, лишенное какого-либо веса. Желеобразная масса завращалась в круговороте и понеслась сквозь пространство, сквозь время. Это было тело летчика мурманской авиации. Спираль портала барокамеры поглотила пилота 43-го года, понесла в мое время, а я остался здесь, на Курской дуге. Отныне мне быть обитателем эпохи Великой Отечественной войны. Глава 3. 2035 год. Август. Цех технических разработок. Лаборатория аналитического отдела. Время. 06 часов 12 минут по лабораторному журналу. Игорь. Так звали старшего лейтенанта советской авиации, прибывшего на Курскую дугу в составе Мурманской эскадрильи. Только теперь вместо Курских и Орловских степей, вместо копоти дыма, взрывов и налетов мессершмиттов, Игорь ощутил какую-то странную перемену. Открыв глаза, почувствовал позывы тошноты. «Где я?» – машинально прохрипел он вслух, в надежде, что кто-то услышит. В голове летали недавние бомбардировщики. Перед глазами прыгали зеленые слоны. Во рту вязкая слюна, жажда и нестерпимый голод. Обвел взглядом внутреннюю обшивку барокамеры. Сгустки проводов, вереница мигающих диодов. Собравшееся из атомов тело плохо поддавалось командам. После переброски прошли считанные минуты, и мозг еще не успел восстановить жизненно важные функции организма. Прямо перед глазами возникло изображение. Экран передавал то, что находилось снаружи барокамеры. «Бог мой!» – воскликнуло лицо на экране. Потрясенно уставилось на Игоря. Силуэт оглянулся, махнул рукой, подзывая остальных. «Вы только гляньте! Это же не Саня!» К экрану приникло сразу несколько встревоженных лиц. Все уставились на прибывшего летчика, совершенно сбитые с толку. Игоря держали подпорки своеобразного ложемента. Послышалось шипение, вытравливали внутренний воздух. Люк капсулы откинулся автоматически. Сотрудники лаборатории бросились вытаскивать незнакомого гостя. Что произошло? Вошел в аналитический отдел куратор проекта. К кто этот незнакомец. Мы только что вытащили бедолагу из барокамеры, отчитался помощник. Как он там оказался? И где Александр? Черт возьми, почему не на рабочем месте? Сотрудники обескураженно переглянулись. Игорю дали напиться, усадили в кресло, накинули на плечи халат. Он вращал глазами, жадно припав к живительной влаге. Слово взял помощник. Понимаете, вчера закоротило оборудование. Герметизация капсулы пришла в негодность. Саша вошел внутрь барокамеры, намереваясь устранить неполадку. Потом вспышка, импульс гравитации, бешеное давление и, очевидно, скачок в портал времени. Саша исчез. Сквозь иллюминатор мы видели бушующие вихри внутри камеры. Когда все внезапно прекратилось, наш инженер пропал. Куратор проекта уставился на незнакомца, а потом появился вот этот, не зная, как назвать гостя, указал рукой помощник. Сбивала с толку военная форма, погоны военной авиации прошлых десятилетий. Игорь, закашлившись, подсказал тот, старший лейтенант Мурманской эскадрильи, обвел потрясенным взглядом лабораторию. Десяток сотрудников окружили его, предлагая горячий кофе, бутерброд. Кто-то уже мерил давление, температуру. Мою группу направили к вам, летчик осекся, совершенно не понимая, где находится, то есть на Курскую дугу. Куда? Выкатил глаза куратор проекта. Сейчас поясню, спохватился помощник. Датчики барокамеры были настроены на вектор магнитной аномалии. В нашу задачу входило провести опыт по перемещению портала во времени. Александр как раз вошел в барокамеру, когда вектор был настроен на Курскую магнитную аномалию. Вошел и пропал. Мы прождали всю ночь, помощник бросил взгляд на часы. Капсулу не открывали. Ждали, вдруг Саша появится сам. Но вот 6:12, 20 минут назад, камера осветилась изнутри вспышкой, рванула импульсом гравитации, и вместо нашего инженера появился этот летчик. «Игорь», — подсказал кто-то. «Да, Игорь», — кивнул на пилота помощник. «А при чем здесь Александр и какая-то Курская дуга?» — рявкнул начальник, еще не совсем вникнув, что происходит. «Объясните, куда делся ваш инженер и как в лаборатории оказался посторонний?» «Я же говорю», — стушевался помощник. По всей видимости, Александра перекинула в 1943 год. Куда? Едва не заорал начальник Института технических разработок. В 43-й, пролепетал подчиненный, в разгар боевых действий Воронежского фронта на Курской дуге. А этого летчика, в качестве взаимообмена пространствами, перекинула сюда. Как перекинула? Чем перекинула? Что вы несете? К чертям собачьим. Произошел коллапс временной петли, помощник уже едва не всхлипывал. Силой гравитации два заменяющих себя пространства перемешались, вероятно, между собой. Саша остался там, а летчика из 43-го года швырнуло сюда. Банальный сбой программы. Повисла зловещая пауза. Старший лейтенант авиации ни черта не понимал из вышесказанного, продолжая вращать головой в стороны. Машинально брал из рук кофе, машинально благодарил, совершенно сбитый с толку. Еще полчаса назад он был под налетом немецкой авиации, под взрывами и бомбежками, а теперь вдруг оказался в незнакомом помещении, с незнакомыми людьми. Вспышка света, потеря сознания и бац, какая-то барокамера, какая-то лаборатория с неизвестными приборами, люди в белых халатах, бред сивой кобылы о каких-то перемещениях. Где рыжий парень в веснушках, Борька? Где его друг Алексей? Где тот непонятный гражданский в странной одежде, назвавшийся Сашей? Где, наконец, советские войска, наступавшие по всей Курской дуге? Вы полагаете, хмуро начал куратор проекта, что ваш старший сотрудник заменился в портале времени вот этим советским пилотом времен Великой Отечественной войны? Так точно, по-военному отчитался помощник. При сбое программы, барокамера, очевидно, выплюнула Сашу в 40-е годы, а вместо него забрала сюда пилота советской авиации. Игоря, снова подсказал кто-то. Я уже понял, что Игоря, кисло отмахнулся начальник, и ваш инженер сейчас находится в расположении войск, а вместо него в барокамеру швырнула этого бедолагу. Выходит, что так, обреченно пожал плечами младший сотрудник. Начальник вплотную приблизился к Игорю, протянул руку. Степан Сергеевич, старший руководитель института разработок, вы, как мне доложили, оказались в капсуле вместо нашего инженера. Это тот Саша, с кем я познакомился у костра. Вы его видели? Подскочили все от радости. Расскажите, что помните, что произошло, как вы с ним пересеклись. Он был в странной одежде, уже начинал кое-что понимать летчик. Шел с колонной наступающих войск, сказал, отстал от какой-то своей группы. Нашли его в воронке с мертвым нацистом. Нашли двое бойцов, Борька и Алексей. Саша примкнул к ним. Нашу эскадрилью из Мурманска прислали получать новые самолеты, и мы ночью расположились у костра. Я давал Александру свою фотографию, они вместе рассматривали ее у костра. Потом заснули. Утром был налет немецких воздушных асов. Громили машины, разорвали взрывами колонны. Меня шибануло так, что я провалился в пустоту. А когда пришел в себя, он обвел рукой помещение, увидел вот это, и умолк, но уже постепенно приходя в себя. Потом спросил, я так понял, меня каким-то образом швырнуло вперед, какой сейчас год. На миг воцарилась тишина, беря под контроль ситуацию, ответил за всех руководитель цеха. А год сейчас, братец мой, точнее, уже не год, а следующий для тебя век, 21-й. Летчик советской авиации Великой Отечественной войны уставился на Степана Сергеевича ошеломленным взглядом. Да-да, озадаченно подтвердил тот, 21-е столетие для тебя. Поэтому, добро пожаловать в будущее, невесело усмехнулся он. А наш старший сотрудник сейчас, вместо тебя, бороздит носом степи и курганы 40-х годов прошлого века. Вот такая петрушка, брат мой. Потрясенный летчик не знал, куда себя деть. Ошарашенным взглядом обводил незнакомых людей в халатах, примечал аппаратуру, смотрел на лампы неонового освещения. Все было в новинку, все требовало анализа и разбора полетов, так бы он назвал данный шок, приключившийся с ним. «Похоже, придется тебе пройти со мной», — предложил руководитель. «В силу сложившихся обстоятельств, поселим тебя в нашем общежитии, поставим на довольствие, а сами будем разбираться в этой ситуации», — кивнул помощнику. «Сейчас пришлю вам группу специалистов, техников, операторов. Разберите эту чертову барокамеру по винтику, но любым способом попытайтесь вернуть нашего инженера назад. Хоть джинна вызывайте из лампы Аладдина, но чтобы Александр вернулся к своей семье и работе. А вас, товарищ летчик», — взял он под локоть пилота, — «мы попробуем отправить к себе, в ваше время. Не знаю еще, как это произойдет, но с этой минуты все мои сотрудники начнут работать над возвращением. Если два пространства пересеклись между собой, наши горе ученые попытаются разделить их назад, но это уже из области физики. Следуйте за мной, товарищ старший лейтенант, нам есть о чем поговорить. Отдохнете, подкрепитесь, поспите, и тогда я приглашу наших аналитиков». Направляясь за ним к выходу, Игорь спросил: «Война чем закончится? Мы дойдем до Берлина с победой, поговорим и об этом», — уже хитро улыбнулся хозяин. «Ты, братец мой, узнаешь теперь столько нового», — поднял он лукаво палец, — «что до конца жизни не хватит». Покидая лабораторию, шепнул военному в ухо: «Например, узнаешь, кто первым полетел в космос, или что означает слово «компьютер». Заодно и увидишь новые для тебя разработки технологий. Небось, последним совершенствованием у вас были реактивные «Катюши», — и засмеялся. Обернувшись, бросил оставшимся сотрудникам: «Ждите команду специалистов. Расскажите им все, что только что рассказали мне. Будете у них в подчинении. Они знают, что в таких случаях делать. Если понадобится, привлеку Академию наук, подниму на ноги всех известных светил академиков. Но Александра непременно нужно вернуть. Нам показать им принцип работы барокамеры?» — слабым голосом спросил помощник. «И показать, и помогать во всем, чтобы установить причину неполадки. Если все получится, вернем наших путешественников по своим местам. Александра сюда, Игоря, в свой год. Приступайте». И на следующий день закипела работа. Предстояло выяснить, каким образом вместо инженера реального времени портал вернул назад совершенно другого человека. «Начнем с кролика», — предложил один из сотрудников. «Закинем в ту же точку, где побывала барокамера с саней, на вектор дуги, а куда ж еще, и будем следить за мехом. В прошлый раз мы ведь уже отправляли кролика, но совершили ошибку, не взяв образцы шерсти на анализы, когда он вернулся. Она же опаленной была, помните? Причину искали в нашем оборудовании, а ведь ожог наш подопытный мог получить на той стороне. Подозреваешь, что тот кролик тоже побывал на дуге? Не знаю, но почему нет? Если и сейчас наш подопытный вернется обожженным, сразу возьмем мех на анализ. Тем самым будем знать состав дыма. Разложим гарь на составляющие элементы и узнаем состав. Сразу выяснится время и место, где побывало животное». Пока отсыпался Игорь, В лаборатории провели все приготовления к опыту. Настроили векторно-курсовую магнитную аномалию. Вживили кролику маркер. На экране засветился пунктирный штрих. Отныне сотрудники знали, где будет находиться объект. Готово. Стандартная проверка. Автоматикой доложил самописец. Азимут 8.0. Модуляция на 43-й год, август месяц. Клетка с домашним питомцем стояла на выдвижной платформе. Колодец шахты был готов принять капсулу в саркофаг барокамеры. Мигали сигнальные лампы. На консоли панели управления работали три оператора. Фронтальный экран передавал пульсирующий маркер. Кролик сидел в клетке, беззаботно щипая траву. Уши не прижаты, без тревоги созерцает происходящее. Отсчет, приказал помощник. Камера пошла, доложил автоматикой самописец. Капсулу с клеткой взяли два механических манипулятора. Раскрылись шлюзы саркофага. Многофункциональная насадка робота втолкнула капсулу внутрь. Створки закрылись. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Отчиталась программа. Барокамера пришла в движение. Нарастая скоростью, виток за витком, расширяя амплитуду, агрегат вспыхнул ярким свечением. На внутреннем экране отобразилось состояние кролика. Снаружи объект продолжал бешено наращивать скорость вращения, а внутри саркофага кролик спокойно поедал траву. «Хотелось бы мне, чтобы так же чувствовал себя Саня, когда покидал саркофаг», — хмыкнул помощник. «Сложно сказать, где он теперь», — откликнулся кто-то. «Гляньте на зверька. Впечатление, что ему нипочем. Так он ничего и не чувствует. Внутри герметизировано. Это при Сане произошел сбой герметизации. Отказали насосы давления. Знаю», — отмахнулся помощник. «Мне-то чего объяснять? Я был рядом в тот миг, как раз провожал Саню в полет», — хотел сказать он, но осекся. «Стоп, стоп, ядрит вашу душу». Бросился к пульту. «Остановить. Назад центрифугу». И, осененный внезапной мыслью, замер, впившись в экран восторженным взором. Операторы лихорадочно забегали пальцами по панели. Самописец объявил механическим голосом. «Переброска азимут 8.0 прервана. Модуляция на исходную точку. Ты что?» – подскочил один из сотрудников. Оба уставились на показания датчиков. Кролик на экране поднял нос, понюхал воздух. Помощник что-то быстро вычислял в уме. Операторы дружно обернулись, ожидая дальнейшей команды. «Зачем прервал переброску?» Скопились у панели сотрудники. «Понимаете, осененной мыслью», — быстро заговорил помощник проекта, «если мы пошлем кролика только с маркером, нам будет видна только точка его высадки». «Ну, так и было задумано». «Да, а о веб-камере никто не подумал? Или о дроне на худой конец?» Внезапная догадка озарила все лица. «Точно, веб-камера, вот именно. Прицепив ее на объект, мы сможем видеть воочию, куда переместилась барокамера. Но дроны, дроны пока отметаем. Это я к слову сказал. Отсюда мы не сможем управлять их полетом». «Все верно», — согласился кто-то. «Наши технологии еще не позволяют пересекать границу двух измерений радиоволнам. Они просто туда не пройдут, а камера снимать сможет». Победно поднял руку помощник. «Даже если питомец не будет задирать кверху голову, нам хватит обзора из его зоны видимости. Плюс подключим к камере микрофон. Можно будет слышать звуки, тех же взрывов, к примеру». Наступила реакция. Все принялись обсуждать предложение помощника. Саркофаг выдвинулся на платформе назад. Все пошло в обратном порядке. Механические манипуляторы извлекли клетку из капсулы. Кролик потряс ушами, будто ничего не произошло. И отчасти это было верно. Внутри капсулы он ничего не почувствовал. «Как же мы сразу не догадались», — делились сотрудники. «А я», — в гневе вспыхнул помощник, — «я догадался, ведь можно было повесить камеру на Саню, и мы бы видели, куда его, к черту на рога, занесло. Спохватился только сейчас, а бедный наш коллега блуждает сейчас где-то в степях Курской, Орловской области». И сразу, очнувшись, поправился: «Не сейчас, разумеется, а в 43-м году». Кролика извлекли из клетки, дали еще травы, нацепили веб-камеру, проверили подключение. Барокамера ждала новой переброски. В этот момент в лабораторию вошел руководитель проекта. «Разобрали по винтикам, привет вам, коллеги». «Разобрали», — подвел к саркофагу помощник. «Сейчас запускаем питомца с веб-камерой». Степан Сергеевич долго всматривался в показания датчиков. Крохотная пуговичка на шее питомца уже передавала на экраны изображение лаборатории, таким, каким видел с высоты своего роста сам кролик. «А не хватило ума подвесить такую же камеру на нашего Александра?» — наконец задал вопрос он. «Только сейчас озарило», — виновато потупился помощник. «Вы же знаете, как это бывает всегда с опытами, методами тыка, проб и ошибок. Я вдруг вспомнил о дронах, потом о видео. Дроны там бессильны, в том времени. Не проникает покрытие волн, не проникает. Это понятно. А видео будет передаваться, вот это и выясним. Помощник отдал распоряжение. Заработали механические манипуляторы. Платформа вдвинулась назад в колодец тоннеля. Кролик внутри клетки, наевшись травы, мирно дергал носом в такт дремоты. Самописец начал отсчет. 3, 2, 1. Пуск. Все повторилось по кругу. Барокамера, ускоряясь, вспыхивая свечением, начала проваливаться в портал времени. Меня всегда поражал этот момент. С долей восторга, поделился Степан Сергеевич. Вот-вот сейчас, все, прильнув лица к иллюминаторам, сквозь защитный экран смотрели, как саркофаг внутри барокамеры стал расползаться на глазах, принимать форму жидкой ртути, вытянутой капли. Словно расплавленный пластилин, барокамера таяла в пространстве, превращаясь в узкую полосу чего-то плотного и тягучего. Как жвачка во рту, когда тянешь сквозь зубы, обозначил кто-то. Вспышка сполохов, лучи Николы Теслы, прошившие обшивку капсулы. Экран передавал бушующие вихри помех. Секунда, еще, и... Ба-ам! Раздался хлопок, оглушающий уши. Экран назарился нестерпимой вспышкой. Барокамера бликнула, исчезнув в пустоте. Мелькнула точка сингулярности. Все исчезло. И капсула, и клетка, и кролик. В тоннеле портала была пустота. Всем смотреть на экран. Раздалась команда. Сотрудники уставились на сполохи вихрей, заполонивших экран во всю стену. Операторы лихорадочно бегали пальцами по панели управления. Изображение плясало дикими красками разноцветного спектра. Сливаясь и прерываясь, вспыхивая и слепя, краски носились по всему экрану, пока, наконец, не сомкнулись в одну единую точку. Внимание! Экран, померцав, озарился первыми кадрами. Раздались овации. Сотрудники бросились обнимать друг друга. Свершилось. Пожал руку помощника руководитель проекта. Мы нет, ты. Именно ты сделал это. Экран передавал с веб-камеры кролика пустое поле, выжженное до земли. В зависимости от того, куда вертел головой питомец, передавалась картина, куда их выплюнуло порталом времени. Сожженная трава, гарь, кругом дым. Прямо перед веб-камерой из земли торчал развороченный осколок снаряда. Тут же появился и звук. Ба-ам, ба-ам, вжи их. Свистело, громыхало, гудело. Мы на месте. В восторге поздравляли коллеги. Взгляд кролика, а вместе с ним и камеры сместился чуть в сторону. Громыхнуло раскатом. Вывернутый ком земли обрушился сверху. Зверек на миг поднял мордочку. Кусок неба мелькнул на экранах. Но этого хватило, чтобы у всех захватило дух. В тот краткий миг, что глазок прибора смотрел в небо, по нему пронеслись 3 истребителя. Ил-2, зачарованно узнал кто-то. Конструкция летающих крепостей. Наши самолеты. Самолеты Ильюшина. Наши атакуют. Это под Прохоровкой. Август 43-го. Отовсюду неслись возгласы. Изображение пропало. Кролик опустил голову к земле. Стал нюхать гарь. Вокруг в динамиках ревело с грохотом бомб. Мы на Курской дуге. Руководитель вторично обнял помощника. Можете возвращать питомца. Мы сделали это. Бросив прощальный взгляд на экран, направился к выходу. Пойду, поделюсь с нашим летчиком Игорем. Барокамеру вернули назад. Клетка с питомцем пропахла гарью и копотью. Местами мех был так же опален, как и с первым подопытным. Эксперимент состоялся. Глава 4. Разгар наступлений советских войск Воронежского фронта. Август 1943 года. Время 08 часов 39 минут по местному часовому поясу. Итак, что мы имеем? Старший лейтенант советской авиации вместо меня отправился в мой мир. Я же волею судьбы остался в его времени. Пространства взаимозаменились, но моя память этого не зафиксировала. Обмен произошел на уровне квантовой физики, черт бы ее побрал. Плюс факт перемещения летчика, я, разумеется, не знал об этом. «Где наш новый приятель?» – спросил Алексей после налета немецких асов. Осматривая царапину на ягодицах Борьки, он ворчал под нос, что тому повезло. Мог бы вообще оказаться без задницы. «Гляди, куда пальцем тыкаешь, изверг!» – стонал Борька, выдавливая слезу. «Любой санитар добрее тебя, коновал проклятый!» Последствия налета были ужасны. Наши зенитки пропустили целое звено юнкерсов, и те вчистую разметали половину батареи, роту пехоты, колонну машин. Ямы воронок еще дымились, когда я пришел в себя. Ранили только Борьку, мы с Алексеем отделались легкой контузией. Единственное, что отложилось в душе, Это крутящаяся спираль вихря, сквозь которую уносила к черту на куличке старшего лейтенанта авиации. Вот и сейчас, ожидая медиков, перебинтовать седалищный нерв Борьки, Алексей выискивал Игоря. «Ты как, Саня, не задело?» «Нет, ощупал я жизненно важные органы. Все, что ниже пояса, представляло для меня известный интерес. Игоря не видел, тут я мог бы соврать, но отчего-то сказал правду. Еще как видел. И где он? Жив хотя бы? Не уверен, жив ли. Но то, что лейтенанта унесло крутящимся вихрем, это факт». Оба уставились на меня непонимающим взглядом. Алексей с бинтом в зубах, Борька с дымящимся окурком во рту. Процедура перевязки не мешала ему пускать кольца дыма. Алексей на миг застыл. «Как это унесло? Куда? В жопу?» — хохотнул Борька. «Туда же, куда меня ранило осколком». «Погоди ты!» — оборвал старший приятель. «Пусть Саня расскажет. А что рассказывать?» Пожал я плечами. Меня накрыло ударной волной. Услышал, как заорал Борька. А краем глаза, теряя сознание, увидел Игоря. Его тело швыряло в крутящейся спирали. Потом исчезло, растворилось. Изгусток плоти унесло куда-то вверх. Ткнул я пальцем в небо. Борька недоверчиво выпучил глаза. Уставился как баран на вход в кинотеатр. То есть на новые ворота. «Ну ты, веселый и интересный. Ври, да не завирайся. Какая к чертям спираль?»